Глава вторая. Рим и Иерусалим. Москва невестится. Оказала ли проповедь Филофея о Третьем Риме влияние на мысли его современников и ближайших потомков? Ставлю это слово в кавычки, потому что вопрос не в личном влиянии старца, ведь он мог написать о том, что и так уже передавалось из уст в уста. Вопрос в том, сохранилась ли после него та идея, логику которой он раскрыл в своих посланиях. Филофей не первым заговорил о Руси как о Новом Риме, а если бы его послания даже затерялись в архивах, впрочем, как мы увидим, их читали, с ними не закрылась бы тема, потому что, как я уже отмечал, она объективна и независима от желания русских людей, назрела сама собой. Из всех возможных целей государственного строительства политическое главенство в православном мире было тем, что создавалось для России самой действительностью и не требовало никаких искусственных конструктов. Присвоение имени Рима, несколько странно и чуждо звучащее в наше время, было полностью оправдано как выбор емкого символа из актуальной исторической памяти. То же самое касается восприятия Москвы как Нового Иерусалима. Их иногда противопоставляют друг другу – Иерусалим и Рим. На основании противопоставления Царства Божия и Царства Кесаря в Новом Завете. Но делающие так совершают подмену тезиса. Тот Рим, о котором у нас идет речь, давно был христианским, церковным Римом. А потому он же был Иерусалим. В Библии города и страны часто подвергаются олицетворению. Господь обращается к ним на «ты». «Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте». Книга пророка Исаии, глава 19, стих 12. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг, все они собираются и идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут». Книга пророка Исаии, 60 глава, стихи 1-4. Олицетворение связано с тем, что народ, город, страна представляет собой не только механическое собрание индивидов, но и органическое целое, подобно бытию в Адаме, в котором все согрешили. Послание к римлянам, глава 5, стих 12. Или в Аврааме, находясь в чреслах, которого его правнук Левий дал десятину Мелхиседеку. Послание к евреям, 7 глава, 9 стих. Привычное нам олицетворение русских городов и самой Руси, скорее всего, имеет библейский исток. Город – обитаемое место – и благодаря находящимся в нем храмам священное, потому город отождествляется с домом и храмом. Дом и храм, в свою очередь, как живое и законченное целое, ассоциируется с телом, и церковь, как собрание верующих, является телом. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 27 стих. В свою очередь, человеческое тело – это храм, в котором хочет обитать Бог. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Величайший живой храм – Пресвятая Дева, ширшая небес, потому что вместила Бога в чреве. Для римской и иерусалимской образности на Руси, как до московского периода, так и во время его, вся эта цепочка отождествлений имела решающее значение. В конце XIV века в русский богослужебный чин торжества православия, первое воскресенье Великого Поста, вошла переведенная с греческого языка проповедь об иконе Богородицы Римлянине. Местом вхождения считается Троице-Сергиев монастырь, бывший центром древнерусской духовной жизни. По преданию, римляниной была названа икона во времена иконоборчества, чудесно прибывшая в Рим по водам, а после окончания господства ереси также нерукотворно вернувшаяся в Константинополь. В рукописях XVI века она начинает отождествляться с образом, обретенным в 1383 году на речке Тихвинке, для которого Василий III повелел на месте обретения выстроить собор по подобию Успенского в Москве. В проповеди наличествует рассуждение о соотношении иконы или самой Богоматери, которая представлена иконой, и города, который Богоматерь-икона избрала для своего пребывания. Здесь определена природа истинного царства. Оно там, где находит приют и покой, Богоматерь-икона, церковь. Отсюда этот текст в условиях исторической катастрофы византийского мира автоматически должен был продуцировать идею о последующем приюте благочестия именно там, где он, этот текст, оставался основой православия, то есть на Руси. Таким было зримое в виде предания об иконе пришествие Рима на Русь. Не просто в Москву, но именно на Русь, на пустынный берег Тихвинки, еще до того, как Филофей написал свои послания. Не случайно влияние проповеди о римлянине на мир образов той эпохи сопоставимо с влиянием акафистной тематики. То и другое связано с полемикой против иконоборческих тенденций внутри церкви. Ересь жидовствующих, отрицавшая почитание как икон, так и святых. Полемики, которая велась в том числе посредством самой иконописи. Фрески Дионисия в Ферапонтове, росписи крыльца Благовещенского собора в Москве обращаются к акафисту Божией Матери, открывая зрению человека пропеваемые в нем духовные истины. Жена, бежащая в пустыню, это и уходящее на Русь иконописание, расцвет которого здесь приходится на 15-16 века, когда почти повсеместно в Европе наступил его упадок и вытеснение новой живописи. Само же отождествление города с Богородицей намного древнее. Не будет преувеличением сказать, что Русь усвоила его вместе с христианством. Первоисточником служила здесь гимнография, в которой Дева предстает как живой Иерусалим, одушевленный град Преснацарствующего. Это слова из воскресного канона третьего гласа, где к Марии обращена еще такая речь. «Храм и престол явилась Иси Божий, вонь же вселися иже в вышних сый. Плоти твои я не отверз всячески врата, тем же непрестанными, чистая молитвами твоими, языки варварские, скоро до конца покури». Врата девства становятся здесь прообразом неприкосновенности города, его святынь и живущих в нем целомудренных душ. Война оправдывалась в церковных текстах, например, в правилах святого Василия Великого, прежде всего, как защита целомудрием. И в одном из богородичных тропарей великого покаянного канона: «Град твой сохраняя, и Богородительница Пречистая, в тебе бо сей верно царство ей, в тебе и утверждается, и тобою побеждая, побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание». Движение от Иерусалима к Риму осуществляется здесь непринужденно, даже незаметно, потому как Рим, в данном случае Константинополь, вбирающий в себя и остальные христианские города, где бы ни читалась эта молитва, и есть церковь, а значит, он и есть Иерусалим. В XI веке эта цепочка отождествлений доходит до Киева. Святитель Илларион, восхваляя Владимира Крестителя, сравнивает его с Константином. «Он в еллинях и римлянях цесарство Богу покори, ты же в Руси. Он с матерью своею Еленою крест от Иерусалима принесша, ты же с бабою твоею Ольгою принесша крест от нового Иерусалима Константина Града». Слово о законе и благодати. В Киеве, как и в обладающем автономией Новгороде, появляются соборы Святой Софии Премудрости Божией. Догматически премудрость — это Сын, Бог Слова, но, как мы уже отмечали, это и Церковь, тело Христово, а потому она легко усваивает себе богородичную образность. Храм, символизирующий пространство Небесного Града и всего мира, находится в отношениях взаимного олицетворения с Девой. Поэтому в Киеве над внутренним пространством Софийского собора доминирует мозаика Богородицы Аранты, молящейся с воздетыми руками. Она же нерушимая стена или икона Дома премудрости Господней. По периметру мозаики написан по-гречески 6 стих 45-го псалма. В псалме вообще говорится о граде Божием, а данный стих на церковнославянском гласит: «Бог посреди его и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро». Но в греческом, как и в еврейском языке, слово «город» женского рода, поэтому более точно «посреди нее». По преданию, отраженному в памятнике IX века сказания Святой Софии, этот стих был отпечатан на кирпичах, из которых сложили несущие арки сводов главного собора Константинополя. Сергей Сергеевич Аверинцев, разбирая его смысл в храмовом контексте, писал, что стих относили одновременно и к Богородице, поскольку она есть град, образ духотворенного вещества, и к церковной общине, и к зданию храма, поскольку оно, будучи иконой космического дома премудрости, одновременно обращено к городу, сообщая ему смысловой устой и бодрую надежду на победу над видимыми и незримыми врагами. Отождествление города с Богородицей в древнерусской письменности впервые встречается также у святого Илариона Киевского, который в слове о законе и благодати говорит, что великий князь верил Пресвятой Деве своей город, когда построил над великими воротами церковь Благовещения. «Да еже целование архангел даст девице, будет и граду сему коной бо. Радуйся, обрадованная, Господь с тобою! Ко граду же радуйся, благоверный граде, Господь с тобою!» Понятно, что в этом отождествлении Девы и города посредует церковь, которая в толкованиях апокалипсиса давно приняла на себя образ жены, облеченной в солнце. Как Богородица рождает Христа в мире, так и церковь рождает его в людях. А город — конкретная церковь, и в качестве митрополии он представляет ее всю. При этом Богородица никоим образом не превращается в только символ или архетип, идею. Она — человеческая личность, ставшая Девой, Матерью Господа, и занявшая тем самым предельный верх бытия, что соответствует ее смирению, так как у Бога выше всех тот, кто не возгордится своей высотой. Питает материнскую любовь ко всем христианам, жалеет их и молится за них. Она присутствует в церкви среди молящихся, наполняет церковь собой своим особым настроем чистоты, восприемлющей Бога, и выступает относительно Творца передним краем со стороны твари, ориентируя по себе, какой надо быть, чтобы предстоять Ему. Влияние этого настроения на богословов и простых верующих, объединяющее их, было колоссальным, что выражалось и в соответствующих масштабах монументального искусства. Через такие вещественные формы почитания благоверный город становился обителью Богородицы. Ими он деятельно просил ее заступничества. Богоматерь становится как бы душой христианского града, и здесь имеет смысл немного задержаться на символическом значении одушевленности. В предыдущей главе мы уже воспроизводили риторический вопрос из послания против карантинных мер. «А вести ли, яко за едину душу человеческую, не возьмет Бог всего мира богатства?» В послании в царствующий град, также публиковавшемся среди творений Филофея, эта мысль развивается еще более мощно. «И довеси, любимый друже, яко церковь Божия утверждена на краеугольном камени, и же есть Христос, юже сам очисти и искупи своею честною кровью, от небесе на землю шед, трое токмо избрав всем мире, пречистую деву, матерь себе, и церковь святую, невесту себе, и душу человечу». Итак, дева, церковь и душа — в определенном смысле представляют собой триединство. Не случайно в полемике об опресноках Филофей тоже акцентирует внимание на том, что латинине якобы отрицают восприятие Христом одушевленной плоти от Богородицы. Именно наличие души позволяет человеку воспринять Бога, без чего не было бы ни воплощения, ни церкви. Соответственно, и в городе главное – душа, то есть души его жителей, в единодушии, связанные друг с другом и с небесными обитателями. Образу града невесты созвучен и образ страны невесты, в сущности то и другое – народ Божий на данной ему земле. В конце XIV или начале XV века, после битвы на Куликовом поле, автор Задонщины, выстраивая свой текст в контрапункте со словом о полку Игореве, скажет: «Русская земля, то первая еси, как за царем, за Соломоном побывала». Это можно понять в том смысле, что победа над Мамаем открыла Руси путь к обладанию от моря и до моря, и от рыки до кнтя вселенная. Псалом 71, стих 8. Как говорилось о Соломоне. Можно увидеть здесь и отсылку к мудрости Соломона, его умению понимать язык зверей и птиц, так как знаки живой и неживой природы, которым на погибель своего войска не придал значения Игорь, жалость ему знамение заступи, в этот раз благоприятствовали русским воинам и предвещали поражение Мамая. Соединение девы, души и церкви в один образ восходит к традиции толкования «Песни песней», самой таинственной книги Ветхого Завета. При переходе от иудейской экзегезы к христианской, место Израиля, невесты Господней, в этом толковании заняла церковь. Душа осталась душой, но без ограничения по крови, а дева явилась как высшая мера ее чистоты. Местом же действия, Иерусалимом, стал всякий город, где совершается таинство духовного брака, Евхаристия. Но если это касается всякого города, то столицы, она же и митрополия, где церковь пребывает соборным образом, сугубо. В конце XV века таким городом стала Москва. Причем ее иерусалимский статус подчеркивался тем, что у нее был свой елеон, село Коломенское, где после 1530 года появится знаменитый храм Вознесения. Как Царьград стал новым Иерусалимом, говорится в 1492 году в изложении Пасхалии на осмую тысячу лет, так в последнее сия лето, якоже и в первое, прослави Бог великого князя Ивана Васильевича, государя и самодержца всея Руси, нового царя Константина новому граду Константиню Москве и всея русской земли и иным многим землям государя. Это один из примеров, показывающий, что Филофей вовсе не был новатором или создателем доктрины, каковым он, русский инок, без сомнения, и не хотел бы быть. XVI век продолжил развивать образность Святого Града во всех ее формах – гимнографических, иконографических, архитектурных. Заметим в связи со сказанным выше, что казанский летописец 1560-х годов отождествил Москву с Римом через Киев. И воссия ныне стольный преславный град Москва, второй Киев. Не усрамлюся же и не буду виновен на речи того и третий новый великий Рим, провоссиявше в последнее лето, яко великое солнце. Красуяся и прозвещаяся святыми многими церквами, утвержено и православием не позыблено от злых еретик. В написанных царем Иваном IV стихирах на московский праздник Сретения Владимирской иконы, связанной с избавлением Руси от нашествия Тамерлана, заступление Богородицы за град и вся люди ставится в параллель тому, что она сама есть город. «Радуйся, Божие жилище, и граде одушевленной Царя Христа, Бога нашего, к Тебе прибегающим пристанище и заступление». Как отмечают специалисты, для традиционной опоры на предшествующую традицию царственный гимнограф использовал стихиры двух богородичных праздников – Успения и Покрова, и двух святительских – Петра и Алексия Московских. Аллюзии на эти тексты, конечно, не случайны. Успенский собор был местопребыванием Владимирской иконы, перенесенной туда из одноименного собора старой столицы в XV веке. Празднование Покрова установлено на Руси великим князем Андреем Боголюбским, который принес икону во Владимир из Киева в XII веке. Святители Петр и Алексий утвердили московскую митрополию, также по преемству от древних столиц. Богородичная образность Москвы еще сильнее представлена в визуальном памятнике времен Ивана Грозного, большой иконе, посвященной Казанскому взятию 1552 года и известной под названием «Благословенно воинство небесного царя», которое ныне находится в Третьяковской галерее, а тогда помещалось в Успенском соборе у царского места. Название иконы взято из стихиры мучеником, которым приравниваются здесь погибшие воины. Предводительствуемое архангелом Михаилом войско возвращается из похода. Два противоположных края композиции занимают пылающий град Мирской, который выглядит именно как город с белыми стенами, и жилище Богородицы, Иерусалим, в изображении которого соединены мотивы пустыни, горы и храма. Над горой возвышается скала, образующая как бы шатровый восьмигранник. Со стороны Мирского града скала погружена в тень, с другой стороны освещена. Богородица пребывает на затененной стороне, в храме, и младенец, сидящий на ее руках, раздает венцы мученикам-воинам. Понятно, что под скалой подразумевается духовный Сион, храмовая гора. Правильный многогранник воспроизводит форму сионов, церковных реликвариев, известных под таким названием на Руси, по крайней мере, с 1158 года. Под этой датой упомянут Сион в Ипатьевской летописи, которая, в свою очередь, восходит к форме кивория – сени над церковным престолом, а так древней кувуклии святого гроба в центре храма Ротонды в Иерусалиме. С эпохи Средневековья любая церковь во время пасхального богослужения уподоблялась храму гроба Господня. Поэтому каждая из них располагала той или иной материальной копией гробницы, ее изображениями или, по крайней мере, знаками. Если шесть граней указывали на шестой день творения, соответствующий дню страдания и смерти Христа, то восемь — на восьмой, он же первый день вечности, нового творения, и потому также число Богородицы. На Руси эту символику числа хорошо знали. В сказании о Мамаевом побоище, ключевом произведении Куликовского цикла, восьмеричная временная структура позволяет поставить ход битвы в соответствии с евангельскими событиями. В третьем часу, время распятия в евангельском тексте, погибает Пересвет. В шестом часу, время затмения солнца, за наше согрешение начаши одолевать и погани, а перелом в битве знаменует «Осмага часа година, когда имать Бог благодать свою подать и христианам». Итак, шатровый восьмигранник апеллирует к гробу Господню и к новому творению с его богородичным вечно юным началом, ближайшим образом относясь к апокалипсическому новому Иерусалиму, который апостол видел, сходящий от Бога с небесе, приготован яко невесту, украшену мужу своему. Откровение Иоанна Богослова, 21 глава, 2 стих. Восьмигранный шатер Покровского храма доминирует над собором Покрова на Рву, пространственной иконой церкви, составленной из нескольких церквей во славу святых покровителей ключевых дат Казанской осады. Сходство этого собора с цветущим кустом Дмитрий Сергеевич Лихачев отвечает древнерусскому восприятию церкви как живого, а не искусственного тела, выраженному, например, в миниатюрах лицевого апокалипсиса, где практически все церкви выглядят сложными как бы из цветущих деревьев. Этот собор был и московской пространственной иконой Иерусалима. К нему в XVII веке совершалось шествие на осляте. Иерусалимская тематика сочетается с римской уже в отсылке к ранневизантийской эпохе, когда была построена первая кувуклия над гробом Господним, а Константинополь стал центром притяжения для множества христианских святынь, как позже станет Москва. В особенности же переплетение церковного с государственным демонстрирует шатер уже упомянутого царского места, известного как Мономахов трон в Успенском соборе. Этот шатер воспроизводит все тот же восьмигранник, увенчанный двухглавым орлом. Четыре согбенных животных, на которых покоится царское место, исследователи пытаются связать с четырьмя зверями из апокалипсических видений пророка Даниила. Если эта версия правильна, то само сооружение не означает земного царства, поскольку время господства земных царств исчерпывается упомянутыми четырьмя, но символизирует царство Христово. Царь, которому надпись на фризе повелевает творить суд и правду, в своих ритуальных облачениях символизирует самого Христа, давшего христианам власть над историческим временем, представленным в облике зверей до времени покорных. Царя осеняют четыре херувима. Расположение же шатра над ними опять указывает на Богородицу, честнейшую херувим и гору Божию. Это занебесная гора, она же и рай, покрыта цветами. Наверху ее двуглавый орел, который отовсюду в соборе должен быть виден как царский знак. Орел увенчан короной, а та, в свою очередь, крестом. В соревновании двуглавого орла и креста последний неизменно оказывается высшим. Нельзя представить себе государственный герб над горой Божией, если на этом гербе нет знака главенства Христа. Интуитивно, с точки зрения христианского благочестия, это понятно. Более того, невозможно указать какое-либо иное предназначение для двуглавого орла, кроме заботы о веренном ему для хранения кресте. Ведь весь смысл композиции «Мономахова трона» заключается в том, что царство зверей уже покорно царству Христову. Земное господство, временное и обманчивое, не может быть целью. Если оно на время дается христианам, то именно ради утверждения веры в мире, как особое действие промысла, которое отличается в этом случае от действий того же промысла через язычников, только тем, что человек участвует в нем сознательно. В этом и состоит преимущество христианского царства – в осознанности того, что делается. Крест, будучи смыслом существования христианского Рима и победным знамением Константина Великого, сам обеспечивает свою победу. «О тебе, бо вернейший цари, наши хвалятся, яко твоею силою исмаильтиские люди державно покоряющие». Стихира Честного Креста. Итак, царское место выражает отношение к Риму как удерживающему народы, находящиеся на четырех углах земли. Откровение Иоанна Богослова, 20 глава, 7 стих. Оно не превращает государство или царя в самостоятельный объект почитания, выдало. Без санкции креста они не отличались бы от этих животных. Московская шатровая эпоха вошла в насыщение в конце XVII века, когда башни Кремля были надстроены декоративными ярусами и приобрели свой нынешний вид. Столица заневестилась в преддверии состоявшегося таки антитурецкого союза и первых, поначалу робких, шагов к имперской экспансии нового уровня. Но еще прежде патриарх Никон в Новом Иерусалиме на Истре возвел копию храма гроба Господня, ротонду самым большим в стране шатром, и в ней кувуклию шестисканным шатровым навершием. До сих пор не вполне прояснен вопрос, почему Никон запретил строить шатровые храмы. Самым разумным основанием было бы желание предотвратить профанирование иерусалимской образности слишком частотным ее использованием. Предшествующая эпоха действительно была временем расцвета шатровой формы. До нас дошли такие чудеса декоративного изящества, как Одигитриевская церковь в Вязьме и Московская церковь Рождества Богородицы в Путинках, не говоря о множестве деревянных церквей, которые, вероятно, подражали каменным и благополучно пережили запрет. Построенная в 1714 году на месте сгоревшей Шатровой многоярусная церковь Преображения в Кижах, все та же гора Божия. Напоминает она и Новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба, украшенный, как невеста, для мужа своего. Но самый величественный архитектурный замысел тогдашней Москвы, как это характерно для нашей истории, не был воплощен в действительность. Это храм с невероятно громким для христианского слуха названием «Святая святых», задуманный Годуновым как перенесение Иерусалима в московский Акрополь, в Кремль. Благодаря учреждению патриаршества, о котором он позаботился еще при своем предшественнике, любимейшем из русских царей, Борис явился как первый московский царь, венчанный на царство одним из пяти патриархов Вселенской Церкви. Почему его статус во всей полноте подобен статусу византийского императора? Замысел перенесения в центр Кремля величайшей святыни христианского мира был продолжением программы, заявленной в коронационном чине. Идея построения Вселенской святыни придает целостность создаваемой модели российского государства как последнего и единственного православного царства. Главной святыней храма должна была стать златокованная, украшенная драгоценными камнями, плащаница Христа. Современники успели повидать это творение мастеров, которое во время смуты было расхищено, как и все прочее, приготовленное для строительства. От масштабных замыслов Годунова в Москве остался, впрочем, один зримый доселе памятник. Надстроенный верх колокольни Ивана Великого, золотые буквы на ленте которого извещают, что изволением Святые Троицы, повелением великого государя, царя и великого князя Бориса Феодоровича, всея Руси самодержца, и сына его, благоверного великого государя, царевича, князя Феодора Борисовича всея Руси, сей храм совершен и позлащен во второе лето государства их 108-е, то есть в 1600 году. Враги несостоявшейся династии так и не добрались до этого монументального росчерка ее краткой славы. В XVII веке, при правлении первых Романовых, на Русь прибыла из Ирана великая святыня, Риза Господня, для хранения которой в Успенском соборе соорудили особую сень. Сравнительная скромность этой сени напоминает, по-видимому, о том, какой ущерб нанесло нашему государству смутное время. Однако это не умаляет значения святыни, прибытие которой на Русь осознавалось как очередное подтверждение избранничества. Риза Господня, как свидетельство вочеловечения Бога Слова, была поставлена в центр сакрального пространства не только Успенского собора, но и всего нового царства, получившего тем самым знамение о благоволении Божьем к русской земле и, соответственно, новой династии. При Петре невестнический период в архитектурной жизни Москвы внезапно будет оборван. Рим переместится в Петербург, хотя Успенский собор останется в Москве, и это создаст странное напряжение между сакральной и светской столицами, далеко не сводящееся к взаимным шутливым претензиям коренных москвичей и питерцев. Но напряжение, гораздо более важное, существует внутри самой Москвы, между ее образом несостоявшейся невесты царя-царей и ее эмпирической судьбой многовидавшего многосложного града. Думается, что инок Филофей, призывавший вовсе не к ударному строительству новых монументальных сооружений, должен быть прочитан еще и еще раз, чтобы судьба города-невесты была нами лучше уяснена и понята без противоречий. А теперь образ Москвы, приготовившийся для мужа своего в преддверии смутного времени и реформ Петра, вводит нас на широкое поприще истории русского царства, из которой мы должны, не расширяя чрезмерно этой книги и не притязая на хлеб историков, собрать самое основное для нашей темы. Идея царства. Хотя именно в православии монархия стала практически частью вероучения, Остояние в вере не подразумевает правомерности отказа от однажды принятых всей церковью положений. На текущее время в мире существуют католические, протестантские, мусульманские, буддийские и языческие монархии, в том числе монархии отсталых племен и высокотехнологичных стран. Но нет ни одной православной. Этот факт создает уникальную возможность именно в православной среде говорить о монархии как об идее, о должном, о несущем, и объяснять вероучительное значение этой идеи не с точки зрения исторической эмпирики. Конечно, наша отечественная склонность считать свою власть в высшей степени централизованной и возлагать всю меру надежды, а в других случаях всю меру вины, на одного человека – имеет связь с монархическим идеалом. Но есть в этой склонности также нечто нехристианское, игнорирующее слова Писания «проклят человек, и же надеется на человека, и утвердит плоть мышцы свое я на нем, и от Господа отступит сердце его». Книга пророка Иеремии, глава 17, стих 5. «Царь не сам по себе, но изволением Божьим, а иногда и попущением. Без внимания к этому монархизм перестает быть православным, становится извращением идеи. Поэтому не стоит преувеличивать влияние православия на нашу политическую практику, если мы хотим правильно установить меру этого влияния и понять его перспективы. Также следует отделить в идее царства неприходящее, то, что присуще ей с самого начала, от свойственного той или иной эпохи в связи с изменениями, которые происходят в обществе. К идее причастно только первое, остальное относится к истории понятий и институтов. Для христианской веры изначальным событием, определившим смысл царской власти, является ее учреждение в X веке до нашей эры пророком Самуилом. Первая книга царств, 8 глава, 11 стих. По смыслу священного текста, монархия стала выбором среднего пути между прямым водительством Бога и тем состоянием хаоса, когда не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Книга Судей, 21 глава, 25 стих. Но такой характер компромисса, связанного с человеческим несовершенством, присущ государству как таковому. И можно сказать, что монархия просто является одним из исторически ранних видов государства. Этим, однако, дело не исчерпывается. Хотя царь над Израилем был поставлен вместо пророка или судьи, прямо возвещающего волю Бога и судящего по его законам, сразу же оказалось, что царь обладает собственным вдохновением, которое сродни пророческому. Неужели и Саул во пророках? Первая книга царств, 10 глава, 11 стих. Недоумение, но вовсе не шутка. Давид и Соломон вошли в историю как пророки. Другие цари не обладали харизмой личного вдохновения, однако Библия говорит о всяком царе, как о направляемом свыше. Яко же устремление воды, так и сердце царева в руце Божией. А мужащего схощет обратите, там уклонит ем. Книга притчей Соломоновых, глава 21, стих 1. Получается, что божественное водительство над каждым человеком в отдельности делегируется народом-царю. Водимый Богом, он вводит народ. Последнее, впрочем, не означает непогрешимости царя. Скорее наоборот, царь всегда действует не своим умом. Его устремления направляются свыше, и христиане знали, конечно, судьбу фараона, египетского царя, о котором было сказано: «Аз же ожесточу сердце фараонова и умножу знамения моя и чудеса в земли египетской». Исход, 7 глава, 3 стих. «Народ платит за грехи своего царя», 2 книга царств, 24. Разумное основание для этого состоит в том, что грешному народу Бог ставит плохих царей, и дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними». Книга пророка Исаии, 3 глава, 4 стих. «Народ вместе с царем и посредством его вступает в завет с Богом. И завеща Иодай, первосвященник, завет между Господем и между царем, и между людьми, яко быть им в люди Господни, и между царем, и между людьми». 4 книга Царств, 11 глава, 17 стих. Ожидаемый ветхозаветными пророками помазанник, по-гречески Христос, является также царем, идеальным, который всегда судит по правде, избавляет угнетенных и приводит народ к Богу. Если обычно народ страдает за царя, то в этом случае царь за преступление народа моего претерпел казнь. Исаия, 53 глава, 8 стих. В Новом Завете Христос также называется царем, но его царство не от мира сего. Тем самым задается четкое различение царства Божия и царства Кесаря. Первое внутрь вас есть и раскроется только в вечности. Второе обеспечивает порядок на земле, и христиане должны быть покорны, кроме тех случаев, когда оно вводит их в грех. Но эта покорность не сводится к монархической. Апостол велит подчиняться всякому человечью созданию. Первое послание Петра, 2 глава, 13 стих. Государство, как мы видели, согласно толкователям второго послания Солунянам, объективно удерживает, до времени не дает совершиться тайне беззакония. Нет заслуги камня в том, что он лежит на дороге. Православная идея монархии появляется тогда, когда образ библейского царя, устанавливающего завет с Богом и народом, накладывается на образ кесаря, принявшего христианскую веру. Исторически это время Константина Великого, поэтому к его примеру восходят разнообразные похвалы государям. На Руси, начиная с похвалы святому Владимиру, митрополита Илариона Киевского, христианский царь наследует от библейского царя завет с Богом и особую харизму, отличную от пророческой и теократической, а от римского кесаря – статус императора, власть которого имеет подвижные в пространстве границы. Согласно римской доктрине, перешедшей в византийские канонические источники, царь есть законное начальство, общее благо для всех подданных. Он благотворит не по пристрастию и наказывает не по нерасположению, и никому не оказывает незаслуженных благодеяний во вред другим. Забота царя — наличные силы охранять и утверждать, потеряны — неусыпную заботою возвращать, и новые — мудростью и справедливыми средствами и предприятиями приобретать. Цель царя – благодетельствовать, почему и называется благодетелем, и когда сделается бессильным в благодеянии, по мнению древних, бесчестит царское звание. Эпоха Константина, приняв эти положения, прибавила к ним, что царь должен отличаться православием и благочестием и прославляться ревностью по Боге. Алфавитная синтагма. Но идея, как мы говорили, есть нечто цельное, ее нельзя просто слепить из набора качеств. Идея была именно тем, что соединила библейский и римский образы царя, и она заключалась в покровительстве церкви. Все сказанное ранее уже дает понять, насколько идея монархии отличалась от ее расхожей трактовки слепого и придурковатого подчинения – отчасти порожденных эпохой абсолютизма, раннего нового времени. Об абсолютизме у нас еще будет речь. Здесь же сосредоточимся на отношениях царя с церковью, являющихся ключевыми для православной идеи монархии, без которой идея Третьего Рима не может быть полной. Как уже отмечалось, в сознании древнерусского книжника, монаха и мирянина церковь не была организацией, которая могла бы выстраивать с государством партнерские отношения на фоне общества, в то же самое время занимающегося своими делами. Общество как целого и не было никаких таких дел, но оно само, как общество христианское, мир, все крестьянство, было церковью. Ни купечество, ни дворянство, ни самая аристократия еще не претендовали на то, чтобы быть обществом, независимым от церкви и ограничивающим права монархам. Их отношения друг с другом и с ним во многом регулировались обычаем, создававшим определенное чувство стабильности. Но лишь в своей форме церкви общество имело закон, равный по статусу царской воли, каноническое право, и это право защищало его достояние, духовное и материальное, конечно, в той мере, в какой общество было церковью. Для осуществления симфонии необходимо, чтобы царь сам был членом церкви. Тогда, будучи главой империи как земного пространства, перед обществом христиан, он предстоит как сын перед матерью. «Валяйся под ногама матери твоей церкви», пишет святой Иоанн Рыльский болгарскому царю Петру, «преподай усердно, и верх преклоняй тоя первопрестольником». Почему я подчеркиваю здесь, что речь идет об обществе, и говорю слово «церковь» с маленькой буквы? Потому что это не может быть мистическая церковь символа веры в обход эмпирической поместной церкви, у которой есть первопрестольники, митрополит или патриарх и собор епископов. Иначе рушится сам строй канонического права, который в том и состоит, что каждый член церкви смиряется перед ней в ее наличном, несовершенном состоянии, если только не должен бежать от нее из-за ее впадения в ересь. Тираническая власть епископа, как и царя, ограничена все теми же канонами. Например, епископ не имеет права ни отказать в принятии покаяния просящему, ни наложить на него епитимию сверх правил, ни требовать платы за совершение таинства. Но никакая власть не может принудить епископа или даже просто священника дать причастие недостойному. Более того, на это он также не имеет права, у него есть обязанность не давать. «Смотри, да не убоишься человека на грех себе, не дашь Сына Божия в руки недостойных, не устыдися никого же от славных земли в час той, ни самого того, носящего венец. Им же божественное правило не повелевают, не подавай, яко и на язычницы бо вменишися, яще не обратятся, горе и тем, и причащающим их». Кормчая книга, глава 24. Обратим внимание на слова «самого того носящего венец». Это царь, и перед таинствами веры он стоит в позе просителя. Имея такую власть, церковь не стесняется наставлять царей, явление, которое почти полностью прекратится в новое время. Не говорим о юродивых, отношение которым было связано с их восприятием как божьих людей, и в силу этого традиционным, опять же со стороны монархии, только до перехода к новому времени. Духовный писатель, протопоп Ермолай Еразм, автор известной повести о Петре и Февронии, не считавшийся живым святым и даже не очень влиятельный в обществе, хотя и поставленный некогда протопопом Дворцового собора, пишет сочинение под названием «Благохотящим царем правительница», то есть буквально «руководство», еще точнее «руководительница», скорее всего, подразумевается «церковь», для царей, заботящихся о благе своих подданных. В нем он обличает боярство за притеснение крестьян и утверждает, что царь должен править ко благополучию всем сущим под ним, не единими вельможами еже о управлении пищись, но и до последних. Сами цари были теоретически согласны с этой истиной, идущей, как мы видели, еще из византийских канонических источников. так что сами же и отмечали критерии того, когда царь перестает быть царем. Всегда бо царем подобает обозрительным быти, овогда кротчайшим, овогда же ярым, писал Иван Грозный. Ко благим убо милость и кротость, ко злому же ярость и мучение, аще ли сего не имея, несть царь. Первое послание Курбскому. То, что царь может перестать быть царем, есть мысль для абсолютистского монархического сознания непредставимая. Но римским, в том числе византийским, нормам она не противоречит. Разумеется, речь не идет о переизбрании, хотя императоров избирали в Первом и Втором Риме нередко, которое предполагало бы, что харизма помазания утрачивает силу просто с течением времени. Смена происходит каким-то иным, промыслительным образом. Во всяком случае, в издревле известном на Руси житии святого Константина Кирилла-философа, когда во время полемики с хазарами некий лукавый муж спрашивает его о частой перемене династии в Царьграде, «Как вы зол обычай имеете, и ставите цесарь ин в иного места от иного рода, мы же по роду се деем». Святитель отвечает ему из священной истории, «Бог бо в Саула место, ничтоже угодно деюща, избра Давида, угождающего ему и род его». Примечательно, что ссылкой на Божие действие оправдывается, или, может быть, лишь объясняется, вполне человеческая практика смены власти, всякий раз узаконивавшийся постфактум. В истории Руси тоже был случай убийства царя, формально законного и помазанного, Лжедмитрия I. Конечно, это убийство объяснялось тем, что настоящим сыном царя Ивана он не был, а помазал его незаконный патриарх, которому, однако, большая часть иерархии тогда подчинилась и соборно низложила законного патриарха. Дмитрия Ивановича же велела провозглашать по всем церквам, не оставив народу шанса при правильном суждении опираться на авторитет официально признанных лиц. Но именно этот прецедент и показывает, что право монарха воспринималось неформально, не вследствие даже по форме правильно совершенных ритуалов, а по существу, как его православность, сомнения в которой применительно к Лжедмитрию позволили возбудить в народе сомнения и во всей его репутации. Характерен спор между патриархом Гермогеном и москвичами по поводу первой попытки низложения избранного боярством царя Василия Шуйского. Патриарх говорит, что царское поставление Божий жребий есть, кому хочет, тому дает. Господня бо есть земля и концы ея, и без Божия веления ничто не бывает. Восставшие отвечают, что царь поступает незаконно. Побивает, где и в воду сажает братью нашу дворян, и детей боярских, и жены их. Этого аргумента святитель не отводит, но спрашивает об именах пострадавших. Поскольку имен ему не называют, он делает вывод, что восставшие клевещут на Шуйского. Тогда они приводят два других довода, зачитывая их из грамоты, присланной ко всему миру из литовских полков от русских людей. Во-первых, Василия Шуйского одною Москвою выбрали на царство, а иные де городы того не ведают. Во-вторых, его де для кровь льется, и земля не умирится. Патриарх отвечает на это ссылкой на мир со своей стороны. Немногими людьми восстали на царя, хотите его без вины с царства свесть, а мир того не хочет, да и не ведает. И православным христианам московского царства не хотите сего. Полномочия царя таким образом обеими сторонами ставятся в некоторую связь с исполнением им закона и с волей мира. Гермоген далее пишет по городам, что напрасно, то есть без вины, и без боярского ведома, и с нами не поговоря, и без совету людей всех чинов, и без ведома всех православных христиан Московского царства напрасно были восстали на государя. В тот раз, однако, заговорщики не преуспели. Маломощно бо есть крепость земнородных, Бог же великомощен, и кто бы может противиться силе Его? Понеже той един владеет царством человеческим, и ему же хочет, дает Его. В связи с этим патриарх призывает людей к покаянию и говорит о себе и духовенстве. «А мы воистину тому рады, чтоб вы не пропали вовеки, и должны о вас Бога молить, и государю о ваших винах бить челом». Церковь ходатайствует о людях, подавая царю повод к смягчению наказания, осуществляет право печалования, которое будет утрачено ею при Петре Великом. Когда мы перейдем к зрелому новому времени, мы увидим, что критерий православности монарха останется единственным условием его легитимности. Он сократится до лояльности самого царя к православию. Никто уже не осмелится при любом маскараде сказать, что не узнает царя православного в одежде странной и в делах царства, как и начертывать ему руководство ко справедливому правлению. Тем не менее, это будет все еще православная монархия. Восприятие России как Третьего Рима с римской терминологией или без на уровне символов и по существу сохранится. По умолчанию все до какого-то времени будут считать, что явное прикосновение к голове помазанника, равно и попрание самим помазанником духовных устоев церкви, грозит народным движением непредсказуемого размаха. Эта угроза будет сплачивать вокруг престола и алтаря все те сословные силы, которые уже начнут мало-помалу претендовать на то, чтобы стать обществом. Я больше всего хотел бы в заключение этой части главы рассмотреть человека, который незримо во множестве человеческих ипостасей, пронизывая собою все сословия, составлял основу этого всенародного монархического сознания. Пожалуй, как эстетический тип, он описан в «Капитанской дочке» Пушкина. Но там у читателя может возникнуть, неверное, впрочем, впечатление, что у этого героя идей, кроме чести, никаких нет. Между тем, честь для него и не идея вовсе, а инстинктивный эстетический канон – сама стать человеческого бытия. Над честью не рефлексируют, потому как она вынуждает к мгновенной реакции при всяком случае, когда затронута. Если реакция запоздала, то рефлексировать уже поздно и ни к чему. Герой Пушкина, несомненно, христианин. И в этом позднем произведении даже прославляется такая пренебрегаемая формальной лояльностью к христианству добродетель, как целомудрие. Оно здесь то же, что честь». А потому можно говорить о том, что христианство героя, хотя и поверхностное по уровню знаний, во всяком случае неформальное. О чем думает христианин, когда думает о государстве, и что ему от него нужно? Прежде всего, нельзя упускать из виду, что государство, которому велят подчиняться и за которое велят молиться апостолы, было еще языческим. Цель молитвы – за царя и за всех, и же во власти суть, да тихое и безмолвное житие поживем во всяцем благочестии и чистоте. Первое послание Тимофею, 2 глава, 2 стих. Безмолвное значит без волнения, то есть без излишнего попечения о земных нуждах. По словам святого Иоанна Златоуста, это вовсе не есть ласкательство, а делается по требованию справедливости, так как государство поддерживается самоотверженным служением, и нечестно было бы пользоваться его благами, не отдавая ничего взамен. Однако вместе с тем христианин не живет иллюзиями языческого государства. Если в Риме эпохи апостолов ожидали Золотого века, то апостол предупреждает в это же время, когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Первое послание к Солунянам, 5 глава, 3 стих. Христианин остается идейно автономным от государства, он только воздает всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Послание к Римлянам, 13 глава, 7 стих. Отсюда получается, что служение государству со стороны христианина – это участие в промысле, который понятен ему только в самом общем виде, а именно в плане обеспечения порядка, доколе Богу это угодно. Служа кесарю как удерживающему, который удерживает Антихриста, по той вовсе не безупречной причине, что сам считает себя божеством, христианин не может делать этого сочувствием, он лишь исполняет долг. Совсем иначе выходит, когда государство принимает христианскую веру. Все то самоотречение, которое требуется на службе, становится тогда прямым служением Богу. Девизы, ставящие в один ряд веру и царя, прямо вытекают отсюда и не являются каким-то развитием поздних имперских притязаний. Царь не ради себя существует. Государство не давлеет себе, и христианин имеет гарантию добросовестности своего служения в том, что церковь и царь взаимно поддерживают друг друга. Царь дотоле считается христианским, пока его легитимирует церковь. И если общество христианское, то есть само является церковью, то не христианскому царю в нем не быть. Участие государева человека в промысле таким образом становится зрячим, сознательным, и это настолько прозрачная идея, что даже очень слабо разбирающиеся в своем христианстве люди безошибочно понимали суть христианского монархического долга, его отличие от всякого иного долга перед государством. Более того, этот долг сам и был формой христианского сознания, источником эсхатологической трезвости и аскезы. Такая мотивация наилучшим образом подходила к тягловому положению большинства русских людей, позволяя воспринимать свои обязанности перед государством, сколь бы они ни были тяжки, не как рабскую неволю, а как свободное покорение себя Богу. Призванный бо, о Господи, раб, «Свободник Господень есть, так уж де и призванный свободник, раб есть Христов». Первое послание Коринфянам, 7 глава, 22 стих. Необходимо заметить, что наряду с ясностью и чистотой помысла христианина здесь возникал для него также определенного рода соблазн. А именно, если служащий языческому государству христианин всегда понимает, что через него служит Богу не непосредственно, и потому всегда сохраняет отстраненность, помнит об опасности быть введенным в грех, то не забывает ли об этой опасности служилый человек христианского царства? Нельзя ли вовлечь его в любое преступление под предлогом служения идеи, которая может выродиться в номинальную? Ответ на этот вопрос давало все то же каноническое право, без действия которого симфония невозможна. Согласно канонам, христианин беспрекословно подчиняется вышестоящим, но только в том, в чем нет греха. Принуждение к греху, наоборот, делегитимирует власть. По приведенным в предыдущей главе словам преподобного Иосифа Волоцкого, «такой царь не Божий слуга, но дьяволов». И не царь, но мучитель. Такого царя за его лукавство Господь наш Иисус Христос называет не царем, а лисицей. Однако на практике не всякий решится отказать власти в повиновении, поэтому возможен другой оборот дела. Постоянно вовлекаемый в сомнительные предприятия христианин мало-помалу теряет доверие к своему государству, а то и самую веру, которая выхолащивается, формализуется у него, в особенности, если служение царю открывает перед ним ряды мирских перспектив, пусть даже невинных в отдельности, но по мере накопления и умножения разнообразия, смещающих приоритеты в отношениях между земным и небесным. Это и было главной опасностью для Третьего Рима, по сравнению с которой все внешние враги — только разметка на поле для игры, но не сама игра. И это делает актуальными предостережения старца Филофея, со временем большей частью преданные забвению. Царь и патриарх. Патриаршество было учреждено на Руси в конце XVI века тщанием боярина Бориса Годунова при царе Феодоре Иоанновиче, запомнившимся народу благочестивым иноческим настроем своего царствования 1584-1598 годы. Уложенная грамота Московского собора 1589 года, где состоялось избрание первого русского патриарха Иова, свидетельствует, между прочим, о рецепции посланий Филофея, так как именно его слова повторяются там в речи вселенского патриарха Иеремии II. «Понешуба ветхий Рим, падеся аполлинариевою ересью, вторый же Рим, иже есть Константинополь, агарянскими внуцы от безбожных турок обладаем, твое же, о благочестивый царю, великое российское царствие, третей Рим, благочестием всех превзыди, и вся благочестивое царствие в твое боедино собрася, и ты един под небесем христианский царь, именующийся во всей вселенной, во всех христианях». Правду ли так говорил Иеремия, или ему приписали это московские грамотеи? Думается, что вправду, хотя конкретные формулировки из послания Филофея, возможно, патриарху и были подсказаны. Впрочем, кто может ручаться за то, что самим Филофеем не воспроизведено нечто, слышанное русскими на Балканах? Надежда на русское царство для православных из всех народов была настолько естественной, что отрицание за Иеремией возможности говорить о Третьем Риме, пожалуй, возникает лишь из-за наложения на ту эпоху трафаретов нашей. «Темным еси свет зеленого неба, звезда еси, христианская еси надежда, веры нашей крепость, всесветлый государь, всем еси государем прибежище, всем еси государем закон». Писал царь Иверий Александр еще Ивану Третьему. Его внук, Иван Грозный, в предисловии к первопечатной Острожской Библии, которая издана в 1581 году на территории врага, находящегося на ту пору в состоянии войны с ним, назван благочестивым и в православии изрядно сиятельным государем. Иными словами, даже политические противоречия того времени не могли поставить под сомнение то значение, каким обладала Москва для православных верующих разных стран. Признание Константинопольским патриархом и собором законности царского венчания Ивана Васильевича как законного преемника и наследника византийских императоров – имело в высшей степени важное значение для всех последующих отношений России к православному Востоку. С этого времени все народы православного Востока стали смотреть на московского царя как на главу и представителя всего православия, как на их единственную и естественную опору и защиту. На нем опочили теперь чаяния покоренных турками народностей о возвращении себе прежней свободы и независимости. Прецедентом для создания московского патриархата явилось его учреждение в самом Константинополе во времена Оны, Нового Рима епископ Ветхому равночестен, державы ради приложения, понеже царство и болярство от Рима, в Константинград приселися. Кормчая книга, глава 13. Правда, Ромейская империя некогда считала себя вечной, не предполагалось, что царство и боярство могут выселиться за ее границы. Но ведь это человеческое предполагать. А кроме того, именно поэтому, чтобы не нарушить единство истории, Русь и считала себя Римом. Инако же Ромейское царство неразрушимо, яко Господь в римскую власть написася, писал Филофей Мунехину. Связь между римской переписью и рождением Спасителя, известная из евангельского сюжета, обыгрывалась в связи с имперской идеей издавна. По крайней мере, за осмысляющей эту связь рождественской стихирой закреплено авторство Кассии Константинопольской, жившей в IX веке. «Августу, единочальствующую на земли, многоначалия человеков приста, и тебе, во человечшуся от чистое, многобожие идолов упразднися, под единым царством мирским граде быша, и во едино владычество божества языцы веровоша, написашася люди повелением кесаревым, написахамся вернее именем божества». Форма империи была символом единства мира, хотя фактически ее границы во времена Кассии были уже не столь обширны. На Константинопольском соборе 1593 года, где поставление русского патриарха было подтверждено уже всеми православными патриархатами, ссылались как на прецедент именно на усвоение Второму Риму равной чести с первым. Отцы собора присудили престолу благочестивейшего и православного града Москвы быть и называться престолом патриаршим, потому что оную страну Бог удостоил быть царством, и всей России и северным странам подчиняться сему патриаршему престолу. Поставление патриарха, таким образом, было как бы актом принятия наследства, тем более законным, что не было других наследников, так как вся христианское царство приидоше в конец. Среди вселенских патриархов, на Руси нередко председателей всех апостольских престолов, а не одного константинопольского, называли вселенскими, московский стал пятым в порядке поминовения, но заметим, что о фактическом превосходстве московского престола Филофей писал еще тогда, когда в Москве был только митрополит. Стало быть, первенство древних патриархатов сохранялось как дань традиции, но не как различие полномочий. То, что Русь, давая милостыню восточным патриархам, в то же время признавала за ними первенство чести, можно рассматривать как проявление большого стиля. Первопричиной здесь было подлинное благоговение русских перед всеми документами вселенских соборов. Кроме того, высокое положение вселенских, сохранявшееся по старине, давало русской церкви некую гарантию автономии внутри государства, подчеркивало ее собственный вселенский характер. Хотя избирался первый иерарх с участием царя, которому при выборе принадлежало решающее слово, его низложение отныне стало невозможным без суда над ним со стороны равных ему. Это ставило патриарха как независимое начало власти на один ряд с царем. Какая перспектива создавалась для государства таким положением? Конкуренция за царские полномочия со стороны патриарха была исключена самим принципом симфонии. Что давали два контура власти, так это возможность государству обрести равновесие в случае кризиса династии. Дважды в российской истории в смутное время и в конце XVIII века эта возможность переходила в действительность. С другой стороны, самостоятельность церкви затрудняла для царя реформы в направлении централизации. Мы не будем здесь оценивать необходимость и неизбежность секуляризационных реформ, а наше повествование неуклонно подвигается к ним. Для удовлетворительного научного разрешения этот вопрос потребовал бы труда по истории экономики, аналогичного мир-системе модерна Иммануила Валлерстайна. Христианская же точка зрения на проблему отмены канонического строя в отношениях государства и церкви должна органично входить в христианское восприятие истории вообще. По христианской мысли следовало бы говорить, что история предопределена в согласии с человеческой волей, и события не могли принять другой оборот с учетом равнодействующей всех участвующих в истории воль. Это значит, что нравственная оценка исторических событий возможна, несмотря на их неизбежность. Все могло быть иначе, будь мы сами другими. Мы все одновременно влекомы потоком и составляем этот поток, имея природу свободно разумных личностей и простых вещей этого мира, по формулировке философа Виктора Ивановича Несмелого. Мы делаем и претерпеваем, накапливаем проступки и заслуги поколений, становимся причиной и пожинаем следствие множества независящих от нас причин. Поэтому не пустое занятие и для неисторика изучать уроки истории, однако не с тем, чтобы моделировать возможность альтернативной истории. Прошедшее нельзя изменить, а скорее с тем, чтобы понять, каковы мы, если с нами произошло и происходит то-то и то-то. Христианин при этом руководствуется непреложными словами апостола: «Да будет же Бог истинен, всяк же человек ложь». Послание к римлянам, 3 глава, 4 стих. Русская церковь по уставу князя Владимира Святого содержалась на десятину из государственных доходов. Обычая собирать десятину самостоятельно у нее не было. Начиная с удельной эпохи, то есть после распада централизованного государства, десятина платилась по уделам, видимо, с разной степенью регулярности, особенно в связи с монгольским разорением, и постепенно была заменена земельными пожертвованиями. Монастыри, обладавшие вотчинами, переданными в дар и по завещанию на помин души, составили основу церковного хозяйствования, содержание архиерейских дворов со всей их обширной деятельностью. Входящее в силу государство обратило внимание на это богатство при Иване III, 1440-1505 годы, который вознамерился у всех владык и у всех монастырей села поимати и всяк своим соедините, митрополита же и владык и всех монастырей и своя казны деньгами издоволите и хлебом изоброчите из своих житниц. То есть провести реформу, аналогичную той, которую позднее проведет Екатерина Великая. Идейный фон реформы составляла, с одной стороны, новгородско-московская ересь жидовствующих, которые отрицали христианские таинства и связанную с ними потребность в духовенстве, почитание иконы святых и связанные с ними затраты на церковное благолепие. С другой стороны, позиции нестяжателей, выступавших против монастырского землевладения, исходя из своего понимания устава монастырской жизни. Полемика духовенства с ересью закончилась ее осуждением и казнью части еретиков. Затянувшаяся на полвека полемика стяжателей с нестяжателями, установлением государственного контроля над расширением монастырского землевладения на Стоглавом соборе 1551 года, о значении которого поговорим далее. Обычно в популярной литературе утверждается, что победили стяжатели, потому что некоторые противники монастырского богатства, особенно те из них, кто был ассоциирован с еретиками, в разное время подверглись прещениям, а также потому, что церковное вотчинное землевладение надолго сохранилось в значительном объеме. Но это упрощенная картина. Во-первых, на перспективу проповедь нестяжания оказала большое влияние на формирование такой черты русского национального менталитета, как отношение к собственности и к использованию чужого труда. Во-вторых, начавшееся медленное наступление государства на права церкви никогда более не возвращалось вспять. Наконец, в-третьих, нестяжатели, как бы предвидевшие неотвратимость этого наступления, оказались исторически более прозорливыми. Они возделывали такой идеал монашества, которому секуляризация не могла бы нанести урона. Примечательно, что на предание преподобного Нила Сорского 1433-1508 годы, величайшего из нестяжателей, о котором сами стяжатели писали, что он «сияши тогда ако светило в пустыне», оказал влияние устав Елизаровской обители, в которой позднее подвязался старец Филофей. Обычно церковная мысль Филофея безапелляционно расценивается как иосифлянская по имени преподобного Иосифа Волоцкого 1439-1515 годы, наиболее почитаемого из стяжателей. Но правила против обидящих святые церкви, на которые ссылается Филофей, помещено в этом уставе, сочиненном преподобным Ефросином Псковским, основателем Елеазаровского монастыря, и переписанным рукой святого Нила. Не забудем и о биографической справке, согласно которой Филофей имел нестяжательское беспопечение о сем веце. Вот некоторые пункты этого устава. «Ничто же подобает своего имети, но все свое предавати монастырю на власть. Иже выноческий святый образ одеяни в монастырях общих – ни словом лять речи, «се твое, а се мое», или «сего» или «иного». А ще обрящут в келье, у которого инока, у живага, или от серебра, или от злата, да сожгут ему на главе его. А ще ли же по смерти, да не погребут того инока в монастыри, но вон извлещи и в яму засыпати, и обретенное с ним положите. Стяжание чужих трудов вносите, каково любо отнюдь несть на пользу нам. Аще ли оскудеет потреба телесная на искушение нам, не рцы человеку дашть ми, лучше уповать и на Господа, неже на человека. Не станет у него у странника хлеба, и пришед начнет просите, дадите ему елико требует. А ежи кто и хочет купить на деньги, никак же так учините, но туни давайте. Все бо Божие есть, или хлеб, или риза, или злато, или сребро, не внесохом бо в мир сей ничтож, не изнести, что можем. Сравним в предании у самого преподобного Нила. Сие же от святых отец опасне предано есть нам, я когда от праведных трудов своего рукоделия и работы дневную пищу и прочие нужные потребы Господь и Пречистой Его Мати, я же у нас устрояет. Не делай бо, рече апостол, да не яст. Стяжание же иже по насилию от чужих трудов сбираемо, вносите отнюдь несть нам на пользу. Оба устава едины в отрицании пользования чужим трудом. Причем, если у Ефросина по контексту речь идет о наемниках, то Нил особо подчеркивает насильственный характер стяжания, имея в виду, по всей видимости, взыскивание долгов и недоимок. Объединяет два свода правил и категорический запрет на прием в монастырь детей и юных послушников. Нил вообще принимал только искушенных, уже постриженных монахов. При этом, тогда как общежительные правила Елеазарова монастыря предполагают страноприимство и даяние хлеба неимущим, нищенствующий устав Сорского скита допускает, что у монахов ничего не окажется подать просящему. По уставу преподобного Нила монах не помогает бедным не потому, что безучастен к ним, а потому, что уже все раздал и ничего не производит, кроме слова – молитвы, наставления, книги. В этом пункте обычаи святого Ефросина оказываются посередине между нестяжательскими и стяжательскими. Они также ближе к последним в отношении личной собственности. В монастырях иосифлян, как общежительных, монахи не могли вообще иметь ничего своего. В скитах, где они жили порознь, им нужны были орудия труда для своего пропитания и книги для поучения. Что касается правила против обидящих, у Ефросина оно адресовано собственно монахам, а именно тем, которые, сделав свой вклад при вступлении в монастырь, потом, выходя из него, пытались через мирской суд отсудить назад свою собственность. По всей вероятности, такие недоразумения возникали со знатными людьми, которые в эту пору, когда великокняжеская власть наступала и на боярское землевладение, нередко скрывались в монастырях, отдавая им свои земли с правом пожизненной аренды. Святой Ефросин не разрешает принимать в братию не отрекшихся от своего имущества. Полезнее убо есть с малыми разумными житие, неже с многими бесчинными, преобидящими заповеди Господня». Несмотря на победу стяжателей в начале XVI века, Сорский скит прожил по уставу своего основателя целых 300 лет. Но полной автономии от государства преемники Святого Нила сохранить не смогли. Так, благодаря инициативе Васиана Патрикеева, уже в 1515 году Нило-Сорский скит начал получать от великого князя государево обеспечение. В то же время общежительная Володская обитель, монахи которой не имели в кельях личных вещей, воплощала в себе тот принцип, на который ссылались обычно защитники церковных имений. Богатство церкви есть богатство нищих. Иосифов монастырь активно служил миру. В монастыре существовали особые покои для нищих, больница. Сам Иосиф Володский ухаживал за больными и учил этому уходу свою братью. Во время голода монастырь истратил всю свою казну и хлебные запасы, чтобы накормить голодных. Несмотря на ропот братьев, игумен велел урезать трапезу. В будние дни в монастыре ели одно варево и пили воду. Тогда же Иосиф Володский построил в монастыре приют для брошенных детей. Иосифов монастырь помогал окрестным крестьянам. Если кто из них терял лошадь или корову, то преподобный покупал их вновь. Такова была жизнь стяжателей, разумеется, настоящих монахов из их числа, которая восходит не только к русской традиции Киево-Печерского патерика, но и к древним житиям. В идейной борьбе с новоявленным иконоборчеством святые Иосиф и Нил выступили заодно. В частности, книга просветителей Иосифа переписывалась Нилом собственноручно, а послание иконописцу в составе сочинений Володского игумена вполне возможно принадлежит авторству преподобного Нила. При этом стяжатели с их заботой о благоукрашении монастырей оказали больше влияния на образность эпохи, в частности, на творчество Дионисия Иконника, в 1490 году расписавшего собор Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. Что же касается идеи Третьего Рима, мнение о ее односторонне-стяжательском характере держится на том узком основании, что иноки не стяжатели, в отличие от придворных сторонников этого направления, не проявляли вообще интереса к государственной политике. Это так, по крайней мере, в случае преподобного Нила, хотя это не говорит еще об их взглядах на государство, которые отражаются, между прочим, в молитве о погибших войнах в составе переведенного и отредактированного тем же Нилом синодика, помянника святого Кирилла Иерусалимского. «Помяни, Господи, душа подвязавшихся за святые от церкви и за православную веру христианскую, крови своя излиявших, за весь мир живот свой положивших». Опять мы встречаем здесь мир как обозначение общества верных и ту же значимость его защиты, которая характерна для учения о христианском царстве. Возвращаясь к теме царя и патриарха, заметим, что высшие иерархии иосифлянской традиции могли противостоять царю не только по вопросам церковных имений, что закончится конфликтом царя Алексея и патриарха Никона, но и по собственно духовным вопросам, таким как оценка опричнины. Святитель Филипп и некоторые другие из епископата не оказались в этом вопросе сторонниками не только неразличения государства и церкви, которое многие публицисты несправедливо приписывают всем иосифлянам, но даже нравственной автономии государства от церкви, столь естественной для современного человека. Еще не носившие титул патриарха, эти пастыри высоко поставили ответственность и достоинство церковной власти. Примечательно при этом, что идея Рима как церковного центра изначально и вплоть до Никона не вела к возвеличиванию личности первого иерарха. Другими словами, несмотря даже на единственность последнего Рима, отстаиваемую Филофеем, ни митрополит, ни патриарх не превращались на уровне сознания в подобие папы. Это и понятно. В 1441 году в Москву прибыл вполне легитимный митрополит Исидор, который, побывав на Ферраро-Флорентийском соборе, принес унию. То, что защитником православия тогда выступил великий князь Василий II, немаловажно для истории церковно-государственных отношений в России. Всем было ясно, что архиерей не может считаться непогрешимым, как, впрочем, и царь. Обе власти апеллировали к догматам и канонам эпохи Вселенских соборов. Так вышло, вопреки некоторым стереотипам России, что русские люди хотели опираться вовсе не на личность человеческую, а на правила. И это до самого раскола. Главный смысл архиерейства, по Филофею, состоит в совершении таинств. Иде же чин действа, ту и слуга поставлять и подобает священнодейству. Послание к Мунехину. Но таинство, как мы отмечали выше, по канонам не может быть преподано недостойному. Отсюда ответственность церковной власти, способная приводить ее в жесткое столкновение с государственной. Век русской симфонии оказался недолог. Между Стоглавым собором и низложением патриарха Никона, первым настоящим столкновением царя и патриарха, прошло немногим более 100 лет. Ностоглав, события начального времени правления Ивана IV, смотрят с разных точек зрения. Для кого-то это решающий акт объявления независимости русской церкви, даже больше, чем просто независимости, поскольку соборы в присутствии царя имели во Втором Риме общецерковный статус. Для других в центре внимания находится борьба партий, как церковных, так и придворных. Попытка царя ограничить монастырское землевладение и переложить на церковь часть государственных расходов. Для старообрядцев наиболее важны решения о двуперстии, сугубой аллилуйе и запрете брить бороды. Для нашей же темы главнейшее значение имеет то, как собор отразил состояние русского общества, то есть христианского мира. Желание духовенства отдать Богу верный отчет на страшном суде за всякое приобретение, желание бояр оказаться в монастыре для службы братьям и спасения души, желание мирян разного чина и состояния содержать свое духовенство без скудости, желание церковных чиновников судить попов по правде. На соборе выяснилось, что многих попов запродали за долги по ложным обвинениям, и церкви стоят пусты. Желание всех вообще соблюдать все церковные правила. Эти желания, несомненно, были, но в результирующей многих воль далеко не достигали до совершенства. Труднее всего оценивать желания личные – царя, митрополита, того или иного участника собора, и мы этого делать не будем. Результатом собора, в описании которого мы также не станем вдаваться, оказался компромисс по многим вопросам. И поскольку это был компромисс полных желаний с неполными, должного, сущим, он был также компромиссом идеи с реальностью, а потому его решения не выражали идею в полной мере. Приведу лишь один пример. Мы помним, что обоснование церковного богатства как нищих богатства включало в себя необходимость выкупа пленных. Вопрос об этом был поставлен царем на соборе. Духовенство то ли не могло, то ли не хотело тратить на это церковные средства. Соотношение валения и возможностей в исторических событиях, как правило, неясно. Собор предложил царю выкупать пленных из казны, а потом раскидывать эту сумму на тягло всей земли. Иной ответ, более соответствующий идее, дал митрополит на покое святитель Иоасаф, которому посылали вопросы в Троице-Сергиев монастырь. Иокубы и мати из митрополичей и из архиерейской тягли, и изо всех владык казны, и с монастырей со всех, кто чего достоит, как ты, государь, пожалуешь, на ком что повелишь взяти, а крестьянам, царь-государь, и так твоего много в летях, то есть в течение года, тягла в своих податях. Государь, покажи им милость, как тебе, государю, Бог положит на сердце. При отце твоем, государь, имали с митрополита, и со архиепископов, и со владык, из казны смоленскому владыке пошлину имали, для его недостатков, И они, государь, о том не тужили, а полоненники, государь, нужнее того. Но собор не узаконил это решение, хотя текст ответа и сохранился для памяти в документах собора. Вопрос, кто именно виновен в том, что иерархия не готова была выкупать пленных, структурно сложен и не решается с плеча. Несомненно только, что если по идее, выраженной в старых текстах об обидах церкви, это должна была быть церковная прерогатива, то неспособность церкви осуществить ее говорит не о здоровом состоянии общества в целом, как общества христианского. И симптомы болезни воспоследовали. Опричнина — смутом. Но на соборе, наряду с его практическими решениями, было записано чистое выражение идеи взаимодействия царя и церкви, для нашей истории чрезвычайно ценное. Оно нашло себе место во вводном тексте, который обычно пробегают вниманием, спеша перейти к постановлениям собора. Когда Карамзин отмечал в 7 главе 9 тома своей истории государства российского, что слог стоглава достоин удивления своей чистотою и ясностью, он имел в виду, скорее всего, в особенности первые главы. Задержимся на них, чтобы уловить существенное не со стороны результирующего разрешения слабых человеческих воль, а со стороны их предельной цели. В предисловии прославляется премилостивый и милосердный Бог, прехитрый содетель всея твари, видимая и невидимая, великий промыслитель человеческому животу и спасению и всей своей твари, якоже на небеси, в солнце и в луне и во звездах, такоже и на земли, и в море, и во птицах, и зверях, скотях, рыбах и гадях положил всем нравы, себе на послужение, человеком же в научение, как уподражать и добрые нравы, лукавое же и нечистое отметать им. Глава 2. Здесь мы видим преодоленным страх перед применением, которое грозило по прогнозу Штёфлера и Пфлаума, скотом и белугам морским и вкупе всем земнородным. Вселенная неизменно повинуется установленным свыше законам, а для человека тварь служит притчей, своими нравами указывая на достойное подражание и избегание. Следующая глава начинается с прошения молодого царя, в котором он добровольно уничижает себя перед церковью. «Молю вас, святейшие отцы, аще обретох благодать пред вами, утвердите в меня любовь, яков пристного сына, и не обленитеся изрещи мне слово ко благочестию. Зело бо желаю и радуюся, и согласую со служебен вам быти. А с вам, отцем своим, и со братиею, и со всеми боляры челом бью». Государственные законы должны быть согласованы с церковными канонами, потому собору следует принять решение во исправление церковному благочинию, царскому благозаконию, всякому земскому строению. В конце прибавлено главное: «И нашим единородным и бессмертным душам на просвещение и на оживление». Еще один филофеевский посыл в этом высоком богословском тексте – плач перед Богом как главный способ христианского видения мира. «С плачем припадем к человеколюбцу Богу, да отверзит нам умные очи наши, и узрим пред собою грехи наши». Царь говорит о необходимости извлекать из истории уроки. «Великие царствия запустеша, овые за гордость, иные за брату ненавидение и за насилие своих». Многие подоша за идолопоклонение, иже не обратишися на благочестие, наипаче же горше всякого зла за любодеяние и прелюбодеяние, за содомский блуд и всякую нечистоту. Еще же за срамословие и клятво преступления, и за безмерное объедение и пьянство. Нельзя думать, что судьбы языческих царств или древнего Израиля не являются для нас предостережением. «Речет же ми кто, яко идолопоклонение в нас несть? Сребролюбие не второе ли идолопоклонение? и блудное и скверное деяние сим же подобно. Вслед за этим государь перечисляет бедствия, которые уже пришли на Русь, но не вразумили ее. И сими великими казнями в покаяние не внидохом, сами же междоусобствие злое сотворихом и бедным христианам всякое насильство чинихом. После исповедания грехов своих и своих подданных царь Иван выражает раскаяние в них, умильно преподая истинным покаянием, прося прощения у духовных лиц, имеющих власть вязать и решить, и выражает готовность со своей стороны простить ошибки бояр. Иными словами, он желает по-библейски возобновить завет между царем, народом и Богом. Для этого нужны справедливые, благие соборные решения. Многие исследователи отмечают, что этим призывом Иван IV снял с себя ответственность за неправильные деяния собора, очевидно, заранее не абсолютизируя решение последнего. Меньше обращает внимание на то, что критерием истины он поставил нечто независимое и от себя, и от архиереев – христианский закон. Этот закон он и пытался институциализировать на соборе, то есть фактически ограничить себя и остальных своего рода церковной конституцией. Аще же по вражию навету некоторое поползновение будет через божественное правило вашим нерадением и во всех наших христианских законах, а сем оба ас непричастен и безобличен есмь, вы о сем ответ дадите в день страшного суда. Аще ли ас вам буду сопротивен и кроме божественных правил вам не согласен, вы о сем не умолчите, аще непослушник буду. Воспретите безо всякого страха, да жива будет душа моя, и всем нам покоршимся, будем подлежать, яко непорочной истине, православному христианскому закону. Известно, что достигнуть всеобщего примирения и покорения христианскому закону в царствовании Грозного не удалось. Впрочем, как и во всякое другое царствование. Гармония между церковью и государством официально существовала, но на практике она и не должна была воплотиться в жизнь без осуществления названных идеальных условий. Архиереи, не столь твердые, как святитель Филипп, окормляли народ под царской сенью во благолепии святыни, но нередко без попыток указывать царю или боярству на их неправды. Царь проводил периоды покаяния, молился за казненных, талантливо слагал песнопения, аргументированно и даже гениально полемизировал с иноверцами, упорно и в конечном итоге уже вопреки канонам заботился о недававшемся рождении наследника, Грозный не единственный великий монарх, поползнувшийся на этом пункте. Стоглав долго сохранял свою силу, но непререкаемость авторитета во второй половине XVII века была им утрачена. В итоге из всего Стоглава для церкви актуальны не те или иные канонические решения, как, например, запрет вдовам священникам оставаться в миру, а тот вечно юный в христианстве покаянный настрой, с которого начался собор. Он и выразил идею православного царства раз навсегда, и его значение усиливается тем, что после конца Древней Руси власть уже никогда более не подавала своим подданным гласных примеров покаяния. Государство всея вселенная. Символом русского царства, как хорошо видно по верху царского места в Успенском соборе, стал двуглавый орел. Этот загадочный образ, истолкование которого вызывает вопросы и до сих пор, остается недостаточно проясненным, при внимательном взгляде создает ощущение тайны. По распространенному мнению, на Русь двуглавый орел как герб династии палеологов был принесен племянницей последнего византийского императора Софьей, которая прибыла в Москву в 1472 году и только после 1490 года адаптирован как великокняжеская эмблема. Но в те же 1470-е Тверской великий князь Михаил, не имевший родственных связей с палеологами, уже чеканил собственные монеты с двуглавым орлом. Еще раньше, в первой половине XV века, при императоре Сигизмунде Люксембургском 1410-1437 годы, двуглавый орел утвердился как эмблема Священной Римской империи, а в европейской аристократической геральдике символ прослеживается вплоть до XII века. Его заимствование в качестве герба русскими у немцев тоже довольно известная гипотеза, но в новейших работах она отвергается. По всей видимости, принятие двуглавого орла в состав государственной эмблематики XV века просто выражало притязание на статус царства, то есть империи. Двуглавые орлы, как и орлы одноглавые, а также родственные им птицы на гербах современных государств, исторически принадлежащих к христианской цивилизации, знаки причастности к исторической идее Рима. В отличие от значения имперского знака, его смысл достоверно неизвестен, что создает довольно странное положение, учитывая распространенность и явную необычность, в отличие от простых аллегорий зверей, выражающих идеи храбрости, силы и тому подобное, этого символа. Как будто в двухглавом орле скрыта какая-то судьба, которая ждет опознания, и с исторической точки зрения она должна уходить в прошлое, а с богословской вполне может относиться к настоящему или будущему. Часто усматривают в нем зримый образ господства над пространством. То, что пространство концептуализируется в таком случае именно как «восток» и «запад», направляет мысль в сторону еще одного понятия, неразрывно связанного с идеей пространства – понятия времени. В пространстве во времени на государство приходят враги, но бдительный орел отражает их. Образ непрекращающейся борьбы на две стороны можно видеть в фигурном лезвии ритуального топора бронзового века из Бактрии. Аналогичный мотив борьбы или охоты, поиска добычи в хетском двухглавом орле начала второго тысячелетия до нашей эры, который в обоих лапах держит по зверю. Другое толкование двуглавого орла видит в нем воплощение симфонии властей, церковной и светской. На первый взгляд оно совершенно неисторично, так как мы знаем об этом гербе в христианскую эпоху только как о династической эмблеме. Но неясность значения эмблемы сама по себе ведет мысль на глубину и не вела ли всегда. Какой-то неземной, небывалый в мире характер власти она все-таки выражает. В этой связи стоит обратить внимание на версию происхождения фигуры двуглавого орла от образа жертвенной рассеченной птицы. Образ этот древнеязыческий, хотя есть похожий мотив и в Библии, где прохождение между частями рассеченной надвое жертвы знаменовало вступление в завет. Бытие, 15 глава. Говоря о возможных индоевропейских корнях, можно отметить параллель учения о симфонии властей и древнеиндийского мотива двух птиц, символизирующих две стороны процесса познания. Два орла, два связанных друг с другом товарища, обхватили одно и то же дерево, один из них ест сладкую винную ягоду, другой наблюдает, не вкушая. Ригведа. Гимн-загадка. Рассечение головы птицы, ее жертвенный и духовный облик подходят к одному из вариантов эстетического канона этого символа. Если мы привыкли во многом к орлу, ощерившемуся, как он изображается особенно в секулярной стилистике с ее наивным реализмом, то издревле чаще встречался другой образ с удлиненными и чуть склоненными шеями, производящий впечатление существа не от мира сего. Поскольку голова рассечена крестом, то это едва ли не сам разделенный Рим, возвращение которого к единству вкупе с властью над вселенной, согласно приводившимся ранее толкованиям, будет исцелением главы апокалипсического зверя. Откровение Иоанна Богослова, 13 глава, 3 стих. С этой точки зрения трактовка двуглавого орла как символа единой рамейской державы, разделенной на восток и запад, не кажется таким уж произволом, а раздвоение империи само приобретает религиозный смысл. Наконец, если в толкованиях апокалипсиса Откровения Иоанна Богослова, 12 глава, 4 стих, орел толкуется и как Христос, то не исключено понимание орла с рассеченной головой как символа тысячелетней монархии Христа до исполнения времени, удерживающей Антихриста от воцарения. По принятым церковью толкованиям, воскресение первое уже наступило, и древний змей связан, то есть он временно, пока не исполнится число спасающихся, не может обольщать народы, приводя их к единству во зле. Откровение Иоанна Богослова, 20 глава, 2-3 стихи. Понимание истинного смысла православного царства как монархии Христа было развито в славянской традиции. Святой Константин Философ, согласно его житию, говорит иудеям: «Наше царство несть римско, но Христово». Святитель Иларион Киевский, сравнивая Владимира с Константином, пишет: «Он в еленях и римлянях цесарство Богу покори, ты же в Руси, уже боевоних, и в нас Христос цесарем зовется». Христианский характер царства подразумевается и в гербовой миниатюре к поэме «Плач и утешение» Сильвестра Медведева, оплакивающей смерть царя Феодора Алексеевича и прославляющей совместное воцарение Ивана и Петра. Оба брата представлены здесь как двуединая власть, их имена и общий титул зашифрованы буквами по периметру изображения. Орел, согласно стихотворному истолкованию, означает само царство, но подпись из Библии «Взях вы, яко накрили орли, и приведох вы к себе» Исход, 19 глава, 4 стих, относит образ двуглавой птицы непосредственно к промыслу Божьему. Итак, двуглавый орел воплощает в себе имперский принцип, но еще больше мистическую, таинственную сторону его. И эта сторона, как и разделенность главы, как и обращение на две стороны, которая необходимо подразумевает положение границы с обеих сторон, явным образом противится идее мировой гегемонии. Впоследствии об этой умеренности было забыто, и знаменитый гимн «Гром Победы, раздавайся» 1791 года, гимн блестящего века, необычайно славного, намного более, чем век XIX, для русского оружия, дерзновенно угрожает врагам по всему миру. Пусть ликуют славы звуки, чтоб враги могли узреть, что свои готовы руки в край вселенной мы простреть. На самом деле Россия времен Екатерины сознавала свое положение в семье народов не хуже, чем во времена Грозного, и ни на какую всемирную экспансию, например, даже колониального типа, не претендовала. Русский народ лишь укладывался в пространное ложе, предназначенное для него его природными, в том числе демографическими, задатками, а также стремился обезопасить свои границы. Но на идейном уровне было утрачено то бдительное чувство умеренности, которое так точно и с такой богословской отчетливостью выразил некогда Иван Грозный на дипломатических переговорах с папским легатом Антонио Пассивином. Эти переговоры, запись которых сохранилась в русских дипломатических архивах и всячески достойна прочтения, состоялись в 1582 году. Папский престол приглашал царя к воссоединению, в частности, обещая ему следующее: «По воле Божьей ты сможешь серьезно надеяться, что тебя спустя немного времени будут называть более точным и почетным титулом, чем это делалось раньше, а именно восточным императором». За участие в антитурецкой коалиции царю сулили отвоевание Константинополя и воцарение в нем. А коли будет вера одна, и церковь одна греческая с римскую совокуплено будет вместе, а ты, великий государь, будешь с папою, с Григорием и с Цесарем, с Рудольфом и все государи в любви и в соединении, и ты, великий государь, не токмо будешь на прародительской вотчине в Киеве, но и во царствующем граде государем будешь. А папа и цесарь, и все государи великие о том будут стараться». Подобные переговоры велись и гораздо раньше миссии Посевина, еще при Иване III, при Василии III, и всякий раз русских царей соблазняли Царьградом. Иными словами, по документам непреложно выходит, что византийская программа русского правительства, которая, как мы знаем, в конечном итоге создала для России скорее враждебную, чем союзную периферию, изначально была изобретением западной дипломатии. На обнадеживающие посылы папского легата русский царь отвечал: «Мы в будущем восприятия малого хотим, а здешнего государства всей вселенная не хотим, что будет ко греху поползновенно». Помимо ясно артикулированной политической позиции, отказа связывать себя долгосрочными обязательствами перед чужими центрами силы ради мечтательной цели, ответ царя содержал в себе также вполне выверенное богословское положение. Удел в будущем веке находится в противоречии с идеей государства всея вселенная. Что касается соединения церквей, царь Иван отвечал, что готов признать папу наследником апостолов, если сам он прибудет в согласии с правилами святых апостолов и вселенских соборов. Если же нет, в таком случае он считает папу не пастырем, а волком. Такой оборот вызвал негодование Посевина, приехавшего в Москву с посреднической миссией, между прочим, в конце неудачной для нее Ливонской войны. И легат прямо в лицо царю это негодование высказал: «Если ты папу волком называешь, зачем я сюда приехал?» Грозный отвечал ему, что не папу называет волком, а только вводит критерий, по которым он является или пастырем, или волком. И, прибавив к этому, говорил я тебе, что обсуждать веру только ссориться, обнял папского легата в знак примирения. Историки, когда приводят этот эпизод, обычно обращают внимание на то ли эмоциональное, то ли театральное поведение царя, но не замечают, как изящно вывел он католического эмиссара на чистую воду. Ведь обида Посевина говорила ни о чем ином, как о сознании того, что папа его не находится в согласии с древними церковными правилами.